Вот и донес моему Тиуну. Наверное, Увар был подкуплен итальянцем и помогал ему увести Варю. Этот разбойник, говорят, на деньги больно жадный. Где его кузница, ты знаешь? Едем туда. Хотя нет, уже поздно. Максим подумал о Любаше, и волна расслабляющей неги внезапно подкатила к его чреслам. «Подождем до утра». «Боюсь, что к утру этот пройдоха исчезнет», — вздохнул Игнатий. «Мои люди сегодня столкнулись с ним нос к носу, и Увар может догадаться, что мы будем его искать». «Да, нельзя откладывать», — решительно тряхнул головой Максим, устыдившись своей минутной слабости. «Твои люди могут показать, где он живет?» «В самом конце Занеглинья. Увар служит молотобойцем у кузнеца Щеки». Максим приказал конюху седлать лошадей и, наскоро облачившись в верхнюю одежду, отправился вместе с Игнатом и двумя его слугами на поиски Увара. Среди ночи неожиданные гости постучались в дом кузнеца Щеки, чем изрядно напугали его, хотя этот мастер был не из робких. Бояться он стал после ссоры с Уваром, случившейся больше 2 недель назад. «Я уж 100 раз проклял тот день, когда взял вора в себе в помощники», — объяснял Щека. «Вор он и есть вор. Силушка в нем изрядная. Работать мог бы за 3, но ленив и непокорен, как бес. Разругался я с ним чуть ли не до ножей, и он от меня ушел. С тех пор боюсь мести». «Говоришь, 2 недели назад?» — задумался князь. «Да, совпадает с отъездом Вари». «Наверное, в те дни он и сговорился с Франческо», — предположил Игнатий. «А где сейчас Увар, ты не знаешь?» — спросил Максим у Щеки. «Да нет, боярин, не видел его с тех пор», — покачал головой кузнец. «Должно быть, подался куда-нибудь к разбойникам. Там его место. Или, может, ушкуйничать за Волгу, а то и к татарам». О какой-либо связи с иноземцем, равно как и о похищении боярышни, Щека не знал. Оборвалась еще одна нить в поисках беглянки. Максим возвращался домой, раздосадованный не только напрасной поездкой в кузнечный конец, но также и неудавшейся брачной ночью. Уже занимался ранний июньский рассвет, и князь вдруг подумал, как неловко будет являться к молодой жене под утро, да еще после всех ночных неприятностей. Никогда раньше он не робел перед свиданиями, навещал своих милушек в любое время дня и ночи, после любых ссор и происшествий. А теперь Максим невольно прикидывал в уме, как подойти к Любаше, с чего начать разговор. С удивлением и досадой князь обнаружил, что ему нелегко будет ладить с этой новоиспеченной княгиней, которая до свадьбы казалась ему пугливой деревенской девчонкой. Перед мостом его окликнули знакомые голоса. Оглянувшись, Максим увидел молодых бояр и ратников, среди которых были Лихорь, Твердила и другие его друзья. Веселая компания собралась перед кружечным двором, что звался еще кабаком или корчмой. Строгий порядок, насаждаемый Иосифом Волоцким и другими священниками и осифлянами, запрещал православным пить вино и пиво, когда хотят. Но здесь, за рекой, наследник великокняжеского престола Василий, укрепивший свою власть после изгнания Дмитрия и Елены Стефановны, разрешил построить несколько питейных заведений для своих телохранителей. Впрочем, вслед за Васильевыми ратниками сюда потянулись молодые бояре и купцы, готовые хорошо заплатить корчмарям за хмельную усладу. Они не обращали особого внимания на проповеди попов, а в великокняжеском дворце на такие шалости закрывали глаза. Веселый пятачок расширялся и уже получил в народе прозвание «Наливай». Именно здесь и решили приятели князя Раздольского продолжить празднование его свадьбы до утра. А увидев самого князя, ехавшего вдоль берега рядом с Игнатием Засекиным, они и вовсе оживились и стали зазывать виновника торжества в свою компанию. Максим даже обрадовался такому предлогу не возвращаться домой, оттянув встречу со странной девушкой, которой он не знал, как подступиться. Игнатий тоже охотно поддержал предложение Лихаря веселиться до утра. Теперь Максиму, даже если бы он рвался домой, неловко было бы отказываться от дружеской пирушки. В компании все уже были изрядно пьяны. Кое-кто из ратников